в своем поэтическом фотоальбоме «Вильям Геккель». Цапля, позднее попавшая вместе с другими материалами в коллекцию Национального музея в Праге, стала как бы символом стремления нашей экспедиции проникнуть туда, куда не долетают птицы. Шангри-Ла. Сад под облаками. Метель на седле Анушах оказалась лишь началом плохой погоды. В течение последующих трех дней мокрый снег заваливал лагерь трапеция. Мы тонем в снегу. Во мгле и густом снегопаде невозможно выходить на ледник. Остается только в редкие минуты задержки сбрасывать снег с готовых рухнуть под его тяжестью палаток, так хоть легче дышать. Пока не остается ничего другого, как пережидать в спальном мешке очередной напор вьюги. Термометра у нас с собой нет, но по характеру снегопада чувствуется, что температура около 0 градусов. Все пропитано влагой. Спальные мешки, ботинки, одежда. Влажные подтеки проступают по швам палатки. В этой ревматической атмосфере любая шутка – благо. У каждого в запасе оказывается какое-то количество историй, и мы выслушиваем их, пока все не выговорится. Спать не хочется. Время тянется бесконечно. Выползаем из палатки лишь в случае крайней необходимости, в том числе, чтобы набрать снега для чая. Внутри палаток неподвижность и апатия. Лишь лавины грохочут, срываясь со склонов у поясины. Основными событиями дня становятся сеансы радиосвязи с лагерем Лунг-Хо. Там ситуация и настроение аналогичны нашим. Но вот сквозь писк, шум и треск мы узнаем, что вся группа из лагеря Лунг-Хо начинает спуск в базовый лагерь. Днем позже мы покидаем палатки на ледниковой морене. По глубокому и тяжелому снегу спускаемся прежде всего к сказочному садику. Ориентируясь по скалам, понимаем, что не заблудились. Однако садик исчез. Исчезли цветущие растения, порхающие бабочки. Исчезли все проявления жизни. Все покрывает снег, и пришедший сюда впервые ни за что не поверил бы в существование оазиса. Откроется ли он снова в этом году? И сохранит ли свой летний вид? Или я безвозвратно потерял свой шанс? С этими вопросами в душе и в некотором смятении продолжаю спуск к базовому лагерю. Наша группа приходит последней. Снова мы вместе. Базовый лагерь живет одной мыслью. Что будет с погодой? Все взоры обращены туда, где лишь угадываются вершины. Ведутся взволнованные дискуссии. Канаты и цепи пока отдыхают. Научная программа тоже порядком сократилась. Что здесь отловишь в такую погоду, когда ловушки за каких-нибудь 2 часа обледеневают и покрываются снегом? Ну вот, неделю спустя, мы снова у нашего чудесного садика. Погода постепенно улучшается. Ниже по долине снег исчез, просто испарился. У нас же на высоте сохранились лишь местами клочки его, в зависимости от экспозиции. Нетерпеливо спешу туда, где при первом посещении нашел кустики красивых сине-фиолетовых примул. Большинство из них выстояло. Правда, цветы слегка привяли, их окраска стала светло-синей, словно выгорела на солнце, а зеленые листочки пожелтели. Однако в местах, укрытых скалами и в расселинах, красота растений осталась нетронутой. Нет, опасаться нечего. Наш гербарий не пострадает. Проходим нашим садом и поднимаемся к лагерю трапеция, где до сих пор стоит палатка, оставленная нами при спуске в базовый лагерь. Приходится откапывать ее вместе с вещами из-под снега. Колышки растяжек вмерзли в камни, как будто залитые бетоном. Пол снялся вместе с толстым слоем моренного материала, и мы отбиваем его по частям ледорубом. Только на исходе дня спускаемся обратно к садику. Готовимся поставить здесь новый лагерь, исследовательскую точку. Будем жить вдвоем. Ко мне присоединяется врач экспедиции Мерек Вольф со своим медицинским снаряжением и радиостанцией. Новый лагерь будет находиться примерно на равном расстоянии от высотных лагерей трапеция и Лунг-Хо и от базового лагеря.